прелестную обложку для журнала. По всей обложке сыплются незабудки, а на изящном, косо нарисованном прямоугольнике заглавие журнала. «Незабудутки». «Очень хорошо!» – насмешливо восхищается Лида. «Незабудутки! Замечательное изобретение Варвары Забибелиной!» Варя смущена, но находит выход из затруднения. Две лишние буквы в середине слова «незабудки» она превращает в маленькие незабудочки. Конечно, непонятно, почему заглавие в середине своей поперхнулось незабудочками, но ничего, сойдет. Гораздо хуже то, что нам принесли для журнала. Стихи, в которых ни складу, ни ладу. Например, «Роза». В саду цветов росло немало, но всех пышнее роза расцветала. В садик вошел раз маленький мальчик, розу на кустике он увидал. К ней протянул он свой пальчик и бедную розу сорвал. И нет уж хорошенькой розы, и все цветочки льют слезы. Редактор Лида беспомощно разводит руками. «Ну можно ли поместить в журнале такую белиберду?» «Нельзя!» – отвечаем хором Варя, Маня и я. Одно из первых неожиданно приносит рассказ «Неравная пара» Тамара. Мы читаем. Бедный, но гениальный музыкант дает уроки сиятельной княжне. У нее глаза, у нее ресницы, у нее носик и ротик, у нее шейка, у нее золотые кудри, нежные, как шелк. У нее прелестные ручки и крохотные ножки. Описание красоты молодой княжны занимает почти целую страницу. У бедняка-музыканта нет ни ручек, ни ножек, ни шейки, ни ротика. У него только глаза, глубокие, как ночь, смелые и решительные. Он необыкновенно умный, образованный и талантливый. Молодые люди влюбляются друг в друга. Однажды юная княжна играет на арфе. Музыкант слушает сперва спокойно, но потом, придя в экстаз, склоняется к ногам юной княжны и целует ее туфельку. Молодые люди мечтают пожениться. Об этом узнают старый князь и старая княгиня и решают отдать свою дочь в монастырь. Пусть живет до самой смерти монахини, но только не женой бедного музыканта. Подслушав это родительское решение, молодая княжна бежит к озеру. Ее белая вуаль развивается по ветру. Она бросается в озеро и тонет. Бедняга-музыкант бросается за ней и тоже тонет. Конец. Тамара приносит это произведение мне. «Почитай», — говорит она. «Не знаю, хорошо ли вышло, но имей в виду, дедушка Иван Константинович читал и плакал, слезами плакал». Бедный Иван Константинович. Он вспомнил свою молодость и свою горькую любовь. Помолчав, Тамара добавляет. «Если вы все найдете, что конец слишком печальный, так я могу написать другой». Бедный музыкант спас княжну, когда она уже совсем-совсем утопала. Ну, прямо, можно сказать, уже пузыри по воде шли. Музыкант выловил ее из озера. После этого сердца ее родителей смягчились, и они разрешили молодым людям пожениться. Они поженились и жили очень-очень счастливо. Конец. Этот рассказ «Неравная пара» обходит весь класс, и все плачут над ним. Мы, редакторы, в отчаянии. Все плачут, значит, это хорошо –